Глава 4. Я не успела расстроиться или возмутиться тому факту, что Норберг решил сделать от меня ноги, как он зло кинул через плечо. «Пошевеливайтесь, Агата, иначе пропустим самое интересное». Естественно, после столь любезного приглашения я и подумать не могла остаться на месте. Напротив, кинулась за ним со всей возможной скоростью. Какие там целительница мне рекомендации дала? Всеми возможными способами избегать ближайшие дни активные физические нагрузки? Эх, хорошо, что она меня сейчас не видит. И хорошо, что Фарлей не слышал, как я мило поболтала с его злейшим противником, который теперь тащит меня невесть куда. Но эта мысль тут же исчезла, как будто ее и не было. Я все свои силы сосредоточила на том, чтобы не отстать от Норберга. Никогда бы не подумала, что уважаемый в обществе и занимающий столь видное положение мужчина умеет настолько быстро бегать. Видели бы его сейчас студенты. В этот момент, как нельзя более не кстати, ожил амулет связи. Я с трудом замкнула заклятие, стараясь при этом не отстать от Норберга, который уже вылетел на улицу. Судя по всему, Фарлей решил, что дом рода Ириер интереса больше не представляет, потому что рядом я не заметила никого из дознавателей. «Агата, почему ты так пыхтишь?» Удивленно поинтересовался Фарлей, видимо, услышав мое тяжелое дыхание. «Потому что бегу», — лаконично сказала я. Норберг распахнул передо мной дверцу своей кареты и так свирепо глянул, что я послушно залезла в нее, не рискуя задать никаких вопросов. «Куда бежишь?» — еще более изумленно спросил Фарлей. «Точнее, за кем?» — исправила его я. Бухнулась на сиденье, силясь отдышаться и избавиться от противной колющей боли в левом боку. После чего добавила. Я бежала за Норбергом Клингом. На другом конце связующего заклятия повисла потрясенная тишина. Должно быть, Фарлей всерьез раздумывал, не двинулась ли я умом, или не попала ли под ментальное влияние заклятого соперника. А сейчас я сижу в его карете. Добавила я, подумав, что надо все-таки сообщить Фарлею, что Норберг меня увозит в неизвестном направлении. И мы куда-то едем. К слову, карета тронулась тотчас же, как только Норберг опустился напротив меня. Причем сам Виер при этом не произнес ни слова, должно быть, отдав приказ мысленно. «Это Фарлей Икстон?» — уточнил у меня Норберг. Дождался моего утверждающего кивка и прищелкнул пальцами. Тотчас же амулет вспыхнул еще ярче, засияв на моей груди, подобно небольшому солнцу. И я с болезненным стоном зажмурилась. Предупреждать ведь надо. «Агата!» Раздалось немедленно встревоженное. «С тобой все в порядке?» Но это прозвучало не мысленно, а так, как будто сам Фарлей ехал вместе с нами в карете. Как Норберг такое сделал? Сдается, я очень многого не знаю о возможностях амулетов связи. «Не беспокойтесь, господин Икстон. Агата Вери жива и относительно здорова. Только ребра по-прежнему сломаны». Успокоил его Норберг опять-таки вслух. «Мы едем в ваш отдел. Скажите, как я понимаю, Ребекку Уитфорд вы обнаружили мертвой? Откуда, демоны, вас раздери, вы знаете об этом?» Потрясенно выдохнул Фарлей. «И умерла она приблизительно тогда же, когда и Вайнер и Риер, верно?» Задал новый вопрос Норберг. «Полагаю, вы нашли рядом с ее трупом предсмертную записку, где она кается во всех своих преступлениях и говорит, что лучше умереть, чем провести остаток жизни на рудниках. Норберг, вы заставляете подозревать меня наихудшее». После короткой паузы сказал Фарлей. «Кто вам это рассказал?» «А брата вы ее задержали?» Спросил Норберг, вновь проигнорировав вопрос Фарлея. «Да, он как раз подходил к своей мастерской», сказал Фарлей. «При виде мертвой сестры впал в настоящий шок. Мы как раз привезли его в отдел. Хочу устроить очную ставку между ним и Кларой». «Ни в коем случае!» — рявкнул Норберг. «Не подпускайте его к ней. Пусть будут в разных концах здания. Я надеюсь, у Клары отобрали ее одежду?» «Ей должны были выдать тюремную», — растерянно проговорил Фарлей. «Но и украшения», — не дал ему договорить Норберг. «Пусть у нее заберут абсолютно все украшения. Серьги, кольца, цепочки. Под опись, ясно?» «Про это я не говорил», — смущенно признался Фарлей. «Сейчас отдам распоряжение. Еще раз повторяю, не подпускайте Кларенса к Кларе», — внушительно произнес Норберг. «Они не должны встретиться даже на одном этаже. Мы уже подъезжаем». В этот момент карета как раз остановилась напротив полицейского управления. Норберг вновь не стал дожидаться меня, а первым устремился по каменным ступеням крыльца вверх. Я прикусила губу, не позволяя себе застонать. Уж слишком сильно запульсировала в этот момент боль в груди. Но не дала себе и мига отдыха, вновь помчавшись вслед за Норбергом и от усердия перепрыгивая сразу через две ступени. Благо, никто не пытался нас остановить. Многочисленные посетители полицейского управления и его работники провожали нас удивленными взглядами. Но, видимо, у Норберга был слишком грозный вид, поэтому никто не рискнул встать у нас на пути. И все-таки я безнадежно отстала. К тому моменту, когда я добралась до кабинета Фарлея, который по злой иронии судьбы располагался на самом верхнем этаже здания, я дышала, словно тяжело раненый дракон, благо еще, что пламя и дым не изрыгало. Ребра словно обхватило стальным обручем, перед глазами все опасно потемнело. Дверь в приемную, где властвовала суровая молчаливая секретарша Фарлея, оказалась распахнута настежь. Неизменная воительница этого места, пожилая Матильда, как и обычно, затянутая в строгое черное бархатное платье старомодного покроя, как оказалось, отважно встала на защиту кабинета своего начальника. «Вам назначено?» — шипела она на Норберга, по всей видимости, не испытывая перед ним никакого трепета. «Господин Икстон примет меня», — оборвал ее Норберг и сделал шаг в сторону, силясь обойти неприступную секретаршу. «Не уверена», — парировала она в унисон ему, передвинувшись. «Я не получала никаких распоряжений по вашему поводу. Господин Икстон занят допросом подозреваемого». «Пропусти их, Матильда». В этот момент раздалось из кабинета. «Я не хочу, чтобы Норберг воздействовал на тебя ментально. А он это сделает, если ты продолжишь». Матильда недовольно поджала губы, но не рискнула спорить с начальством. Вместо этого одарила Норберга таким взглядом, как будто пыталась испепелить на месте. И все-таки освободила нам дорогу. Норберг первым вошел в кабинет, следом валилась и я, изо всех сил пытаясь не показать, сколько сил мне стоит этот стремительный рывок по бесконечным этажам вверх и вверх. Дышала я медленно и размеренно, каждый раз осторожно выпуская воздух через рот. Но обруч, сомкнувшийся вокруг груди, не торопился ослаблять. Хвала небесам, Фарлею сейчас было не до меня, он лишь едва мазнул по мне взглядом, после чего устало посмотрел на Норберга. Сам дознаватель сейчас сидел за своим рабочим столом. Напротив него расположился невысокий плотного телосложения мужчина, в котором я сразу же опознала дворецкого из дома Вайнера. Так вот он, Кларенс Витфорд. Последний из преступной шайки Ребекки, который остался в живых. Мужчина был одет в какую-то непритязательную мятую рубаху и штаны, на ногах старые сапоги. В общем, встретишь на улице, решишь, что перед тобой обычный работяга. Коих полно во всех городах. Правда, мой взгляд зацепился за широкую ленту татуировки, обхватывающую запястье Кларенса. Правда, она почти скрывалась за мягким зеленоватым свечением магических наручников. Матильда осторожно прикрыла за нами дверь, но она тут же распахнулась вновь, и я едва успела отпрыгнуть, пытаясь избежать удара. «О, небо!» — прошептал Фарлей, мученически возведя глаза к потолку. В кабинет, между тем, стремительным шагом ворвался Ричард в сопровождении уже знакомого мне адвоката с поистине крысиной внешностью. Как же его там? Ах да, Агюст Ретейн. Помнится, именно его Ричард хотел нанять, чтобы спасти меня от обвинений в убийстве графа Ириэра. «А тебя-то каким ветром сюда занесло, Ричард?» — измученно спросил Фарлей. «Я все обдумал», — торжественно выпалил Ричард, не обращая внимания на прочих присутствующих в кабинете. «Я не верю, что Клара преступница. Наверняка у нее были мотивы так поступить, серьезные мотивы. Поэтому я попросил Агюста Ретейна взять это дело под свой контроль. Уверен, он докопается до самой сути». «Да, в этом весь Ричард. До последнего будет защищать любимого человека. А теперь я уже не сомневалась, что он по уши втрескался в Клару». «Ричард, Клара Витфорд сейчас в камере», — устало проговорил Фарлей. «Ей пока не предъявлено никаких обвинений. А ты со своим адвокатом мешаешь допросу совершенно другого человека». Ричард набычился, явно не желая уступать Фарлею, хотя наверняка осознавал его правоту. Блондин тяжело вздохнул и привстал, и я заранее втянула голову в плечи, предчувствуя грядущую разборку. «Ричард, мне приказать выкинуть тебя вместе с твоим адвокатом прочь?» Почти ласково поинтересовался Фарлей. «Не переживай, Когда дело дойдет до допроса Клары Уитфорд, я непременно приглашу господина Агюста». «Да, но...» — заупрямился Ричард. «У меня не кабинет, а проходной двор какой-то», — перебил его Фарлей. «Ричард Эшрин, немедленно пойдите вон, иначе получите обвинение в хулиганстве, противодействии следствию и угодите под арест на пару суток». «Господин Эшрин, уважаемый дознаватель прав», — сделал попытку вразумить Ричарда Агюст, поправив на носу свои толстенные очки. «Не стоит делать глупостей». «Господин Икстон», — в этот момент проворковал Норберг Клинк, — «позвольте мне разрешить это недоразумение». Я думала, что Фарлей с негодованием откажется, но тот лишь обреченно махнул рукой, мол, делайте, как знаете. Норберг медленно перевел взгляд на Агюста. Сухопарый сутулый адвокат как-то сразу стушевался и словно стал меньше ростом. Попятился в сторону двери, не забыв дернуть за рукав Ричарда. «Но я не хочу!» — не унимался мой старший компаньон. Осекся, попав под плен взгляда Норберга. Гулко сглотнул, сделал было шаг назад, но вдруг Норберг мотнул головой, оборвав нить ментального заклятия. «Нет», — проговорил он. «Ричард Эшерин, вы нам понадобитесь. Вы ведь маг-артефактник, я ничего не путаю». «Нет», — ошарашенно проговорил Ричард, явно оглушенный какими-то чарами. «Точнее, да. Демоны. Да, я действительно маг-артефактник. А вы мне мозги как-то запудрили». Норберг выразительно посмотрел на Фарлея. Тот сидел за своим столом, отчаянно массируя себе виски, видимо, страдая от невыносимой головной боли. Мне стало его так жаль. На какой-то миг я захотела скользнуть к нему, приобнять за плечи, пообещать, что все будет хорошо. С грохотом захлопнулась дверь, и я вздрогнула от неожиданности, лишь потом сообразив, что это Агюст поторопился покинуть кабинет дознавателя. А вот Ричард так и остался стоять посередине кабинета, явно не зная, что делать дальше. «Вообще-то я не имею права проводить допрос в присутствии посторонних лиц», измученно проговорил Фарлей, на миг отняв пальцы от своей головы. Опять посмотрел на Норберга, словно специально игнорируя меня. Я обиженно насупилась, уселась в ближайшее кресло и с демонстративным рвением принялась растирать грудь. Нет, боль к этому моменту почти улеглась, но мне не нравилось, что Фарлей так демонстративно не замечает моего присутствия. Стоит сказать, мои старания увенчались относительным успехом. Почти сразу Фарлей с явной обеспокоенностью взглянул на меня. Но почти сразу все свое внимание устремил опять на Норберга. «Перед вами, господин Икстон, один из самых сильных магов-менталистов. К тому же самоучка», — мягко проговорил Норберг. «Вы еще желаете, чтобы я ушел?» Фарлей слегка дернул бровью, несколько по-новому взглянув на Кларенса, который совершенно спокойно сидел на своем месте, как будто вся произошедшая суматоха не имела к нему ни малейшего отношения. «Я полагал, менталистом в этой преступной парочке была Ребекка», — с некоторым изумлением сказал он. «Я тоже полагал», — Норберг снисходительно улыбнулся. «Но Агата навела меня на одну интересную мысль». Фарлей опять глянул на меня, нахмурился, поскольку я не успела придать своему лицу должного выражения спокойствия. Скорее сказать, моя физиономия была искривлена от попыток сдержать боль. «Агата, тебе вызвать целителя?» — строго спросил Фарлей. «Нет», — я старательно растянула губы в приветливой улыбке. «Все нормально, честно». Фарлей дернул щекой, посмотрел на абсолютно спокойного Кларенса, затем перевел взгляд на Норберга. «О чем вы говорите?» — сухо спросил он. 5 минут». Норберг подался вперед, подобно хищному зверю, почуявшему кровь. «Дайте мне 5 минут разговора с Кларенсом. Без договоров, без соглашений, без взаимных уступок. Только 5 минут. Считайте это благотворительностью с моей стороны. И никогда в жизни я не попрошу ничего взамен». Впервые Кларенс заволновался. Он сжал кулаки, хотя раньше руки спокойно лежали на его коленях. «Это не игра баш на баш», — сухо продолжил Норберг. «Этот человек позорит все то, что я так долго и тщательно создавал. Считайте, что это вы сделаете мне одолжение, позволив разоблачить его». Фарлей несколько раз стукнул пальцами по столу, затем пожал плечами, как будто вел сам с собой мысленный спор. «И никаких обязательств с моей стороны?» — на всякий случай поинтересовался он. «Нет», — Норберг мотнул головой. Позволил себе краткую усмешку. Вы окажете мне неоценимую услугу, если этот тип больше никогда не выйдет на свободу. Так что, повторяю, это я буду вам должен». Еще пару мгновений томительного ожидания. Ричард, устав стоять у всех на виду, скользнул ко мне. Присел на краешек соседнего кресла. «Больно», — сочувствием шепнул он, заметив, что я продолжаю машинально растирать грудь под тугой повязкой. «Терпимо», — так же тихо ответила я. Но ладонь Ричарда уже лежала на ткани моей рубашки, и с нее лился прохладный голубоватый свет, который унимал резь и сдавленность между ребер. Фарлей заметил это. Его обычно прозрачные глаза потемнели, а губы шевельнулись, как будто он молчаливо выругался. «И что вы хотите сделать?» — сдавленно спросил он у Норберга, при этом не отрывая взгляда от меня и Ричарда. И я невольно почувствовала легкое удовлетворение. «А вот тебе. Я понимаю, что работа для тебя всегда на первом месте. Но и я не лыком шита». 5 минут», — без малейших эмоций повторил Норберг. «Дайте мне 5 минут, и он все расскажет». «Но это нарушает закон». Фарлей с усилием оторвал взгляд от меня с Ричардом и с удивлением посмотрел на Норберга. «Решайте сами». Норберг демонстративно пожал плечами. «Если вы будете следовать букве и духу закона, он выскользнет. А я гарантирую, что за его плечами ни одно убийство и ни одно преступление. 5 минут. Я так много прошу. Без меня вы его не расколете. Я более чем уверен в этом». Фарлей сомневался, промеж его бровей пролегла глубокая морщина. Он вздохнул раз, другой, и я в очередной раз поняла, насколько он устал. Сколько же он не спал? Сутки? 2? Нет, какое-то время отдыха ему удавалось урвать, но это явно мало для молодого и полного сил мужчины. 5 минут, — почти прошептал Норберг. «Позвольте мне. Я клянусь, что никогда и ни за что не поставлю вам это в укор и не потребую плату. Это дело моей чести. И втравил я в это Агату, уж простите, по этой же причине». Фарли еще раз вздохнул. Затем едва заметно кивнул и откинулся на спинку кресла, приложив пальцы к воспаленным от недостатка сна глазам. «И я против». Впервые заговорил Кларенс. «Мне нужен адвокат. Я его требую. Прямо сейчас». Норберг скользнул вперед. Это произошло настолько незаметно, но даже Ричард, который все старался облегчить мне боль, замер. Как будто тень прошлась по ярко освещенному солнечными лучами кабинету. А самое удивительное, что Фарлей встал, безропотно уступив свое кресло Норбергу. Тот занял его место. Сел, устремив свой немигающий взгляд на Кларенса. «Я требую адвоката!» Уже срывающимся голосом потребовал тот. «Я просто жертва, моя сестра!» И осекся. Нет, Норберг не закричал на него, он вообще не подал голоса. Он просто продолжал сидеть и смотреть на Кларенса. Почему-то мне стало жутко, захотелось извиниться и выбежать прочь из кабинета Фарлея. Но я бы перегрызла себе сухожилие под коленями, если бы вдруг решилась на это. «Вы не имеете права», — сделал последнюю попытку Кларенс. Норберг по-прежнему сидел и спокойно смотрел на него. Честное слово, я бы ни за какие блага и ни за какие деньги не поменялась бы сейчас с Кларенсом местами. Происходило нечто чуждое моему разумению, непонятное и потому особенно пугающее. «Вы ведь осознаете, что я сожгу вам мозг, если вы продолжите мне сопротивляться?» В этот момент тихо спросил Норберг. «Даже более того, я хочу сжечь вам мозг, превратить вас в подобие слюнявого идиота. Вы все равно мне все расскажете. Вы вольны выбирать лишь то, останетесь ли после этого разумным и мыслящим человеком». Фарли, который остался стоять около стола, дернул кадыком, но промолчал. Однако я видела, как побелели костяшки на его до предела стиснутых кулаках.